Глава 182. Запах был невыносимым. Когда мы спустились в канализацию, меня чуть не вывернуло. Тяжелый смрад гнили обрушился на нас, словно плотный удушливый саван. Я зажал нос, пытаясь сдержать приступ тошноты. Ух, сидевший у меня на плече, сморщился. Его маленькие коготки впились в мундир. Он чихнул, затем еще раз, потом судорожно принялся чистить мордочку лапками, издавая жалобные звуки. В мыслях он передавал мне чистую, неприкрытую боль и отвращение. «Прости, дружок», – пробормотал я. «Здесь действительно не сахар». Ух пискнул, передавая ментальное сообщение, полное страдание, и снова чихнул. Он дрожал. «Ты бы мне пригодился», – вздохнул я. «Но хватит мучить тебя». Вихрь звездной крови мягко окутал моего маленького друга и унес его обратно в руну. «Могу понять его», – проворчал поющий в песках, сморщив нос. «Здесь зловоние еще сильнее». «Это все ваша вина», – выпалил свор, прикрывая раненое ухо. «Если бы вы не устроили эту заварушку». «Заткнись», – прервал его я, бросив строгий взгляд. «Ты жив только потому, что можешь вывести нас отсюда». Староста злобно зыркнул на меня, но промолчал. Мы двинулись вперед по узкому проходу, осторожно ступая по скользкому камню. Мутная жидкость журчала под ногами. «В какую сторону?» – спросил я, остановившись на развилке. Три туннеля расходились во мраке. Свор нервно огляделся. «Нужно идти туда», – неуверенно указал он на левый проход. «Ты уверен?» – прищурился поющий в песках. «Да, конечно. Я знаю эти туннели как свои пять пальцев». Его голос дрогнул. Он лгал. «По-моему, ты заблудился», – холодно произнес я. «И врешь». «Нет», – взвизгнул Свор. «Просто здесь темно, и я давно тут не был». «Сколько можно терпеть этого Маблана?» Процедил поющий, хватаясь за рукоять тесака. Я поднял руку, останавливая его. «Подожди, еще не время». Я призвал из руны Колчака. Хищник возник рядом, обдав нас горячим дыханием. Его когтистые лапы бесшумно ступали по камню, а янтарные глаза сверкали в темноте. «Колчак, поможешь нам найти выход?» Спросил я, поглаживая его костяную шею. Маблан фыркнул, втянул воздух и двинулся вперед. Мы последовали за ним, оставляя позади растерянного свора. Спохватившись, он побежал за нами, спотыкаясь и ругаясь. «Если жить хочешь, не отставай», – бросил я ему через плечо. «Ты не слишком ценный заложник. Как бы тебя свои не прикончили, когда нас догонят». Канализация становилась все запутаннее. Стены покрывал склизкий налет. Из щелей сочилась мутная вода. Грибки светились зеленым, создавая иллюзию звездного неба под землей. «Никогда не думал, что окажусь в таком месте», – пробормотал я, стараясь не касаться стен. «Путешествия полны неожиданностей», – усмехнулся поющий в песках. «А впереди еще больше сюрпризов». «Великолепно», – проворчал я. «Как будто нам мало проблем». Поющий рассмеялся. Вскоре мы вышли в просторный зал, стены которого терялись в темноте. Колчак остановился, настороженно оглядываясь. «Что-то не так», – шепотом сообщил я, аккуратно доставая десницу. «Маблан чувствует здесь другое существо». В этот момент свор споткнулся и упал в воду. «Маблан неуклюжий», – отвесил ему подзатыльник проводник. «Мог бы и потише». «Это не моя вина», – огрызнулся он, пытаясь встать. Внезапно из темноты послышалось шипение. Темная тень мелькнула у нас над головами. «Берегитесь», – крикнул поющий в песках, выхватывая винтовку. Что-то большим всплеском вынырнуло из воды позади свора. Я успел только увидеть длинное змеистое тело и острые зубы, блеснувшие в свете. «Змееглав», – резко выкрикнул проводник. Свор закричал, когда тварь схватила его за ногу и потащила. Он отбивался, но силы были неравны. «Колчак!» – мысленно обратился я к Маблану. «Фас!» Призванное существо рванулось вперед, обнажая острые клыки. Он вцепился в спину змееглава, заставив того выпустить свора. Тварь зашипела и попыталась сбросить Маблана, но тот держал крепко. Поющий в песках вскинул винтовку и выстрелил. Пуля пробила череп змееглава, и тварь затихла, медленно опускаясь в воду. Свор, дрожа, отполз к стене. Его лицо было смертельно бледным, а в глазах читался ужас. «Спасибо!» – прошептал он, глядя на нас. «Не расслабляйся!» – бросил я, оглядываясь. «Здесь могут быть и другие!» Поющий подошел к змееглаву и внимательно осмотрел его. «Это необычный змееглав!» – сказал он, извлекая нож. «Пусть Кир сам посмотрит!» Он разрезал брюхо твари и достал невзрачный кристалл сущностного ядра. «Тварь, содержащая звездную кровь», – тихо произнес я. Поющий в песках кивнул и, недолго думая, сноровисто вырезал печень змееглава. Не моргнув глазом, он откусил кусок сырого мяса и начал жевать. «Что ты делаешь?» – с отвращением вскрикнул Свор. «Это же мерзость!» Проводник лишь пожал плечами. «Звездная кровь придает сил и делает нас сильней», – ответил он спокойно. «Для тебя это может быть мерзостью, но для нас – источник могущества». «Ты мутант!» – выплюнул староста. Поющий невозмутимо взглянул на него. «Все мы здесь изменены звездной кровью», – сказал он. «Просто у кого-то это видно сразу, а у кого-то скрыто внутри». Свор с отвращением смотрел на нас. «Хватит!» – оборвал я. «Нам нужно идти дальше». Колчак фыркнул, стряхивая себя остатки слизи. Мы двинулись вперед, оставляя позади тело змееглава. Вскоре туннель расширился, и мы оказались в огромной пещере. Своды терялись во мраке, а воздух стал заметно влажнее. «Что это за место?» – спросил я, оглядываясь. «Раньше тут было озеро, а сейчас подземное болото», – ответил поющий в песках. «Нам нужно пересечь его, чтобы выйти наружу». Я связался с Мобланом. «Прекрасно», – пробормотал я. «Как будто нам мало неприятностей». Мутная вода расстилалась перед нами, затянутая плотными коврами водорослей и липких мхов. Мое внимание привлекли гигантские образования на стенах и сводах пещеры. «Это миазгрибы», – с уважением произнес поющий. «Редкая удача». Он подошел ближе к одному из них и осторожно прикоснулся. «Пещерные грибы», – пояснил он. «Богаты питательными веществами. Могут насытить любого путника». Я внимательно посмотрел на огромный нарост. Он действительно напоминал гигантский трутовик, только оттенок был красноватым, словно мясо. Поверхность покрывала легкая слизь. «И это можно есть?» – скептически спросил я. «Не только можно, но и нужно», – улыбнулся поющий. «Особенно если хочешь сохранить силы». Он вынул нож и срезал большой кусок гриба. Протянул мне. «Попробуй». Я сомневался, но желудок напомнил о себе недовольным урчанием. Вздохнув, я откусил небольшой кусок. Вкус оказался неожиданно приятным. Что-то между грибом и овощами, с легким ореховым оттенком. «Неплохо», – признался я, жуя. «Говорил же», – кивнул проводник. Свор, которому все еще было плохо после нападения змееглава, с отвращением смотрел на нас. «Я не буду это есть», – заявил он. «Твое дело», – безразлично ответил я. «Тебе, в общем, никто и не предлагает». Мы решили сделать привал, развели небольшой костерок из сухих водорослей и начали готовить грибы. Тепло распространялось по пещере, создавая иллюзию уюта в этом мрачном месте. «Расскажи мне больше об этих мясгрибах», – попросил я у поющего. Он задумчиво посмотрел на далекий свод пещеры. «Эти грибы растут только в таких местах, богатых влагой и лишенных света. Они могут прокормить целое племя. У нас на кровавых пустошах их нет, поэтому каждый раз, когда встречаю их, считаю это подарком судьбы». «А что еще ты знаешь о них?» «Говорят, что они были созданы древними народами Кел», – начал он, – «чтобы кормить тех, кто живет под землей. Некоторые верят, что они могут усилить силу воина, особенно если содержат звездную кровь». «Интересно», – протянул я. Колчак также не отказал себе в том, чтобы пожевать мяс грибов. Насытившись, улегся рядом. Его хвост медленно покачивался из стороны в сторону. «Надо быть осторожным», – предупредил поющий. «В таких местах могут водиться твари, похуже змееглава».